Саймон оказался одаренным учеником и осваивал бокс очень быстро, демонстрируя исключительную скорость, прекрасное чувство равновесия и настоящий талант к составлению серии ударов. «Сайми молодец!» — сказал Ван Гант. Алекс, когда 14-летний Саймон с менее чем двухгодичным опытом боев провел 3 раунда с 17-летним мексиканцем в легком весе на панамериканских играх и уделал этого мексиканца. Тренер дал Саймону технику и кое-что еще, а именно философию. «Если хочешь выиграть, разозлись». В этом Саймон вскоре и сам убедился, когда на него пошел с угрозами массивный и явно под наркотой хиппи, которого Саймон застал за тем, что он мочился в ящик с молочными продуктами в супермаркете. Саймон отступил, сложил 3 батарейки размером с куриное яйцо в чулок и, подкравшись сзади, оглушил ублюдка. Пусть Саймон будет 7 несчастьями их семьи, тем более, кто всегда кладет свою голову в пасть льву. Алекс изумляло то, что он мог одновременно совершать какие-то невероятные поступки, оставаться невозмутимым и безмятежным. Он был неплохим мальчиком, если не считать его школьных выходок, его клоунаду перед девочками до побега с уроков, чтобы пойти покататься на волнах на серфинге. Убрать из его характера эти безрассудства, и перед вами предстанет тихий молодой человек с хорошими манерами. Но тогда это будет не Саймон. Да и сама Алекс находила забавным жить в атмосфере постоянно меняющихся выходок сына. Хотя иногда она задавалась вопросом, действительно ли она его знает, особенно когда он вдруг становился совершенно непроницаемым. Интересно, о чем думал Саймон, когда начинал заниматься гимнастикой? Это был спорт, требующий силы, чувство равновесия, гибкости и выдержки прежде всего. Саймон всем этим обладал, особенно выдержкой. Так же, как и в боксе, он занимался гимнастикой с полной отдачей. Черных учеников в особенности восхищало его хладнокровие. Они прозвали его «ястребом», потому что он высоко летал и жаждал крови. На одном из выступлений в школе черные начали скандировать «Ястреб! Ястреб! Ястреб!». Остальные школьники подхватили. В это время Саймон вращался вокруг верхней перекладины брусьев. Он выпустил ее, завис в воздухе вверх ногами. Казалось, он должен рухнуть на пол, но он сделал 2 обратных сальта и приземлился на ноги под восторженные крики, визги и топтанье болельщиков. Алекс, которая вместе со зрителями была в зале, чуть не грохнулась в обморок. Это был вечер, который она никогда не забывала, потому что на следующий день он подарил ей свою медаль за 1-е место. Ее имя было выгравировано на обратной стороне. Саймону было 16 лет, когда его мечта сбылась. Его семья переехала на Гавайи, где отец устроился на работу на маленькую аэролинию, обслуживающую полеты в Манилу, Сингапур и Гонконг. Шио Бендер исчерпал свои возможности на материке. Слишком много полетов было пропущено из-за игр в покер, и слишком много остановок и задержек в пути было сделано в иностранных казино. К тому же был скандал. Его имя прозвучало в деле по освоению земель в Аризоне, стоивших инвесторам 1 000 000 долларов. Началось расследование.